Короче, Том здорово постарался. Теперь мы примерно знаем, как наиболее эффективно лечить себя Н. Разные повреждения, разные способы. Но если совсем прижмет, то хватит и общей напитки тела Н. Я уже проверял его концепцию. Разок упал в лесу и проткнул руку острой веткой. За час залечил, с советами Тома. Прежним способом такая рана бы 2 дня только затягивалась, а тут за час шрама не осталось. Следом пошел концепт усиления. Это как раз то, что мы отрабатываем по утрам. Как заставить тело действовать на пике возможного и чуть больше. Звучит круто, а на деле опасная способность. Том надорвал икроножную мышцу разок. Дьявол, как же он орал. Хорошо, что у меня аптечка нормальная. Вкатил ему дозу обезболивающего. Без него Том просто не мог сосредоточиться для лечения. А лечить другого мага, это такой геморрой. Я даже не сунулся. Пробовали уже, слишком трудно. Мешает своя же сила, не пускает чужое, выталкивает. Ну, а сегодня пробуем мою задумку. Я назвал ее концепт плотности Н. Все отражено в самом названии. Концепт прост, как и все гениальное, и настолько же сложен в исполнении. Это напоминает мне подшипник. Простой, самый обычный подшипник. Каждый нормальный мужик хоть раз держал и крутил такой в руках. Что там сложного? 2 кольца, шарики, парочка проволочек, чтоб шарики не вылетали. А попробуй сам такой собрать, имея только металл, с нуля. Немало смекалки и времени понадобится. Это еще, если человек не тупой попадется. Ну, подгоняет Том, уже слопавший свою порцию. Дай доесть, а, у меня тарелка больше, да и кашу я люблю. Так что ем не спеша, но под взглядом Тома нормально есть не так-то просто, но я смог. Пойдем в зал, покажу. Захватили с собой по стакану томатного сока, я еще и соли туда бухнул пару щепоток. Расселись в креслах, столик отодвинул в сторону, освобождая пространство. Гляди, под внимательным взглядом друга, я вытянул руку ладонью вниз. Энн ощутимо дрогнула вокруг, медленно потянулась ко мне, словно вытянул пробку в ванне, так же течет сила в тело. Наполняет каждую клеточку. Всю эту мощь я удержал, направил в ладонь, сжимаю волей как могу. Медленно Энн спрессовалась под рукой, оформилась в нечто напоминающее шарик и плюхнулась на пол с влажным чмоком, словно распутная девица поставила засос. На полу лежит сероватый кусок, похожий на полупрозрачный пластилин. Вот только испускает легкий свет, похожий на свет звезд. В этом куске Энн, размером с кулак, ощущается солидная энергия. Ее бы хватило, чтобы разок тряхнуть дом телекинезом. Лежит себе, медленно растворяется, тает и светится. И красиво, и противно. Я бы это назвал. Сморчок бога, хе-хе. Том с опаской глядит на нечто на полу. Что это? Погоди, с ухмылкой беру планшет, щелкаю на камеру. Гляди. Ну и что такого? Хмыкнул друг, глянув фотку. Медленно ухмылка пропадает, меняясь удивлением. Погоди-ка, ее видно. Ага, видно на фото. Ага. Как? Том вскочил, от избытка чувств резко взмахнул руками, выронив планшет. Осторожней. Еле успел поймать кончиками пальцев, у самого пола. Извини, нехотя буркнул друг, тыкая пальцем в овеществленную Н. Кусок Н на полу полностью истаял, оставив повышенный фон в зале. Помнишь, ты говорил, что Н напоминает воду? Ну, я и подумал над агрегатными состояниями. Тужился. Пыжился, но смог только уплотнить. Нагреть или заморозить силой воли не вышло. Если Н достаточно плотно, то ее видно на камерах. Не знаю, станет ли она видна простым людям. Это была жидкая Н. А еще можно вот так. Том внимательно выслушал. Теперь с куда большим интересом смотрит. Чего же я еще отчебучу? На этот раз я выложился на все 100. Даже в глазах черные мушки летают, но не сдаюсь. Н уплотняется в ладони, тянется вверх. Медленно проявляется тонким жгутом, такую Энтом уже видел, жидкую, но я еще не закончил, уплотняю дальше, и в какой-то момент Эн поддалась, уплотнилась еще больше, сменила состояние, теперь волей придать форму, простую и легкую, ну же, черт тебя дери, давай, застывай, сволочь, фух, под градом, тело бьет дрожь, но на лице улыбка, в руке остался тонкий прут из Эн, примерно 0,5 метра. Полупрозрачный, истлевающий звездным светом пруток твердый Н. Если подпитывать, не исчезнет. Бросил пруток тому, друг осторожно поймал. Потрогал каждый сантиметр, осторожно лизнул, помахал. За прутом на мгновение остается шлейф энергии. Хаем, Том медленно положил прут на пол. Тебя в руках жжется? Нет. В моих да. Том скривился, высунул язык, потрогал пальцем кончик. Зря лизнул. Ладно, перетерплю. Рассказывай. Вместо рассказа вытащил из кармана тонкий блокнот в черной обложке, бросил другу. Там ничего особого, как дошел, как уплотнять, на каком пороге N меняет состояние, да и все на этом. Тоже думаю, что это можно использовать как оружие против монстров, кивает Том, прочитав до конца. Астральные кулаки слишком опасны, как бы руки так не отвалились. Наверняка твердая N будет действовать не хуже. Но, надо бы улучшить. Экспериментируем, экспри, экспериментмен, тьфу, да. Дикцию бы вам поправить, мистер Андерсон. Не пойти бы тебе. Нормально у меня все. Сначала научил Тома, потом уже мне пришлось учиться у него. У друга куда лучше получается контролировать N, но у меня резерв больше и растет он быстрее. Палка о двух концах, зато видя, какие плоды приносит издевательство над собой N, мы просто не можем не продолжать. До полудня мы как два психа пытались снова и снова. А как еще назвать двух молодых идиотов, что довели себя до такого состояния? Я уже на ногах не держусь от усталости, сижу на полу, когда в полуметре нормальное кресло. Том на ногах, стоит, запрокинув голову и зажав нос пальцами, на ветровке красуется пара капель крови. Опять переступаем предел, недовольно и гнусаво бурчит Томас. Но это того стоит, да, верно. Слабо отзываюсь, пытаясь сосредоточиться на восполнении сил. Том опустил голову, кровь больше не течет. Тихо засмеялся, оглядев небольшой погром в зале. Я тоже не удержал смешка. Как дети, что дорвались до конфет. Как же, друг устало плюхнулся на диван, размял запястье. Такие возможности. Я тоже смог подняться, до кресла сил дойти хватило. Тело бьет дрожью, то и дело мурашки по спине. Каждая клеточка старается на износ. Пытается вновь наполнить тело энергией, которую хозяин так глупо и без меры тратит. Но черт возьми, никто бы не удержался на нашем месте. Концепция плотности N это нечто. Возможность создавать что угодно, какие хочешь вещи и предметы только силой мысли N. Пускай не настоящие, полупрозрачные, но все же. Но силой воли на такое требуется безмерно. Я очень хотел создать меч. Получилось неважно. Кривой косо, но при желании сражаться можно и простой палкой. Короче, я научился делать острый колый меч. Том поступил умнее, всего лишь короткий кинжал. По мне так это мелкий кол с рукояткой, а не кинжал. Говорить ему это не стал. Том тоже пощадил мою самооценку и не заржал над мечом. Но твердая N это половина беды. Мы подумали так, если жидкая N создается из нашей же силы, может, возможен и обратный процесс? Типа бутыль Кофмана себе наделать. Облом вышел резкий и беспощадный. Запасать N в жидком виде – несбыточная мечта. Она попросту не держится ни в каком сосуде. Тает в алюминиевой фляге, склянке из-под йода. Даже походный пластиковый чайник не удержал распад N в изначальную форму. Пока что жидкая N бесполезна. Твердая же – другая песня. Я шарю взглядом по залу, пока не натыкаюсь на стеклянный столик. Все еще целый после наших экспериментов. Вон трещина от падения на него Тома, а вон новая отметина, черная линия, словно подпалина. Это я мечом случайно приложился, твердая N почти не имеет веса, трудно контролировать такое. Но обошлось, столик просто пропустил звездный клинок сквозь себя, только подпалина черная и осталась. А вот Тома меч из N поцарапал, и меня тоже, хоть я его хозяин. Вот и вышла новая теория, тут же записанная Томом в очередной блокнотик. Твердая N или жидкая? Она словно пытается доказать, что принадлежит реальному миру лишь условно. Том, чего притих, жрать охота, устало отозвался друг. Нас там есть чего, готовая еда из магаза осталась, это которая в упаковках. Гадость еще та, фыркнули с дивана, пара секунд тишины. Пойду, разогрею. Нашим планам на спокойный обед мешает звонок, раздавшийся трелью по всему дому. Притихли, как застигнутые на кухне мыши. Снова звонок, аккуратный тройной стук в дверь, и кого же к нам на огонек принесло. Щелчки замков, провернулась ручка, дверь открывается плавно и беззвучно, вот и гость. Мужик стоит, сверху на меня смотрит, на лице дежурная улыбка. Я его точно раньше не видел. По-армейски короткая прическа, немного щурится, словно целится. Странные у него глаза. Впервые вижу человека с настолько серыми, почти стальными глазами, еще и блестят как-то неестественно. Неужели импланты? Похож на охранника в супермаркете, если бы они могли себе позволить такой дорогой прикид. В такую жару, Да в черном костюме с галстуком, это мощно. Мужик молча достал карточку из нагрудного кармана. Квадратная фотка, блеск платинового чипа, знакомые буквы и значок на фоне. Корочки, что покруче обычной полиции. Капитан Линщиков. Федеральная служба безопасности. Благожелательный, хорошо поставленный голос. Доброго дня. Могу я задать вам пару вопросов? Карточка скрылась в нагрудном кармане, как зверек в уютной норке. Капитан спокойно смотрит, не торопя с ответом. Звездец, бросайте якорь, братцы, приплыли. Доброго, медленно киваю, все еще под впечатлением магических корочек. Конечно, спрашивайте. Сердце бухнуло в груди, забилось, как испуганная птица. Так, спокойствие, я ничего плохого не делал, вряд ли он тут из-за меня и Тома. Капитан легко улыбнулся, с пониманием. Видать, частенько такую реакцию наблюдает. Также спокойно и без нажима спрашивает. В округе пропадают люди, слышали что-нибудь об этом? Так, краем уха. Капитан кивнул, достал прозрачную пластину мобильника. Больше похоже на ровный прямоугольник стекла. Ух ты, последняя модель. Кучеряво живут в органах. Он провел пальцем по экрану, развернул ко мне. А там красуется крупное изображение знакомого мне мужика. Солидно выглядит, в костюме, с сединой, да и рожа суровая. Обычно видел его в другом прикиде. Это Юрий Плотников, депутат. Пропал в здешних лесах неделю назад, в компании еще трех человек. Видели его, знаю его, сосед через три дома. Киваю, глядя на фотку. Он вроде на рыбалку любит с друзьями ходить, на озеро. Иногда мимо моего дома как раз и ходили. Когда вы в последний раз его встречали? Да в начале лета еще, пожал плечами. Ясно, пара движений по экрану, новая фотка. Вот этого парня видели? На экране молодой паренек, улыбается в камеру. Качаю головой. Капитан продолжает показывать фото разных людей. Всего вышло около двух десятков. Этого я тоже не встречал. Плохо. Печально отзывается капитан. Вы были крайним в списке, никто их не встречал. Вы не замечали тут незнакомых людей? Может, странное поведение? Нет, я обычно дома время провожу и редко выбираюсь в поселок, только в магазин. Как часто в лес убываете? Да каждый день, на пробежке. А что? Капитан протянул белую визитку. Беру без сомнений. Если обнаружите брошенные вещи или, не дай бог, тела, звоните без промедлений. И не гуляйте далеко от жилых мест. Особенно на местности у озера. Большинство пропавших туда и направлялись. Как скажете, к вам еще могут зайти из полиции. Расскажите им все то же, что и мне. Берегите себя и будьте осторожны. Капитан вежливо попрощался и ушел. Щелкнул замок дверей, отрезая дом от внешнего мира. Водила. Впервые общался с вспшником. Думал, душу вытрясет, а он просто вежливо опросил и ушел. Не позавидуешь мужику, если уж тут видный политик пропал, то трясти за результат будут, мама не горюй, и весь поселок заодно перетрясут. Плохо, кто-то мог видеть наши необычные тренировки. Раз уж целый вертолет запустили, то может хоть кого-то из пропавших обнаружат. Жалко людей, кто там был, интересуется Том. Андерсон развалился в кресле и катает в ладонях шарик из твердой «Н». Выглядит прикольно. ФСБ, за тобой приехали. Собирай манатки. Шарик из «Н» падает из ослабевших рук, медленно катится по полу, истаивая легким светом. Шучу, но о тренировках вне дома пока придется забыть. Антон, недовольно протянул взбледнувший Том. Ну ты и гондон, я чуть не пересрался. Да, я тоже. Через полчасика выхожу покурить. Привычный лес за забором уже не кажется таким уютным, изученным вдоль и поперек. Ветер тронул высокие кроны, с верхушек осыпаются начавшие желтеть листья. Кончик сигареты дрожит в пальцах. Вся наработанная тренировками уверенность уходит, как песок сквозь пальцы. Страх неизвестного, что таится совсем рядом, возвращается. Я понимаю, с кристальной ясностью, причиной пропаж в лесу служат не люди. Совсем не люди. Хрустнула сигарета, поломавшись в середине. Дерьмо, бросил ее в пепельницу, полную окурков. Вижу в окне, как Том сидит в кресле, непривычно тихий и задумчивый, сгорбился, как под невидимой тяжестью. Ему тоже страшно, тоже грызут сомнения. Запалил новую сигарету, уже третью по счету. Снова потоки ветра стряхивают пожелтевшие листья с деревьев. Мы ведь не должны что-то делать, правда? Глава четвертая. Ужас, затаившийся в лесу. Супермаркет, что за чудное место. Яркий, белый свет заливает полки с товаром, слепя глаза, под ногами отполированный кафель. Каждый раз боюсь тут навернуться. Пахнет рыбой и моющими средствами, да так мощно, что в носу свербит. Ну и как же без этого отвратно бодрого голоса из динамиков, что разносится по всему магазину. Только у нас, семечки семейные всего за 99. Находи, покупай, в супермаркет Салаг заезжай. Самые низкие цены. Пытаюсь абстрагироваться от голоса, шарю взглядом по полкам. Как же задолбали эти маркетинговые штучки. Каждый день перекладывают самый ходовой товар с одного конца магаза в другой, чтобы люди, пытаясь найти долбанный десяток яиц, напихали в тележке еще что-нибудь, желательно с горкой. Вот где теперь искать хлеб, сзади звякнуло, обернулся. Продавец в бело-красной форме выставляет в открытый холодильник пачки с молоком. «Эй, парень», привлек внимание продавца, «где хлеб, не подскажешь?» «Ну», подзавис от неожиданного вопроса продавец, кивнул налево, «где-то там, точно там», парень вытер ладони о фирменный фартук, фальшиво посмеялся. Под моим ожидающим взглядом совсем скуксился и признается, тут всего пятый день работаю, извините, если что-то по молочке, могу сказать, где что лежит, могу администратора позвать, не надо, спасибо. Тележка скрипит колесиками, но исправно едет по белому кафелю, почти не шумя на стыках. Удачного дня, тихо донеслось в спину, иногда обостренные чувства только хуже все делают. Я скрылся за рядом полок, но легко уловил голос парня. «Вот мудак, где то, где это, я откуда знаю, нужно что, сами ищите, задолбали уже. Пожалуй, я больше никогда не буду что-либо спрашивать у продавцов в супермаркетах». Мимо пролетают полки с чипсами, блестят пестрыми расцветками и олиповатыми персонажами. На холодильниках слева с алкоголем расклеены желтые листовки. 1 сентября продажа алкогольных напитков запрещена таким-то законом. От такого-то числа, с днем знаний, чтоб его, почему-то именно теперь захотелось купить выпивки, когда нельзя, тупое ощущение, всегда хочется, когда запрещают, я себя знаю, в такие моменты или когда болеешь и на антибиотиках сидишь, особенно тянет бухнуть, но поставь передо мной бутылку с предложением выпить, желание как отрежет, в этом я тоже виню отца с его довольно странным воспитанием, Антон, тебе нельзя гулять до полуночи, хотя, ладно, иди, или принесет мороженое, когда с ангиной в больничке лежал, если нельзя, но очень хочется, то можно, кажется, что я под таким девизом все детство прожил, вот и вырос чутко неадекватом, замороженная курочка от Хладперк, грянула снова на весь супермаркет, всего за, хорошо, что мозги имеются, когда батя забил на меня, уже было лет 14, и свое дело сыграли книги, да, довольно тупо выглядел, читая книжки, когда все просто глядели вирт-новеллы. Зато в мозгах хоть что-то полезное отложилось. Кто знает, если бы я не пошел по кривой, но своей дорожке, может и был бы сейчас обычным парнем. Работал бы адвокатом или врачом, когда-то я горел желанием стать ветеринаром. Батя мне все мечты похерил, засунув в театралку, а потом годами дергая за собой по съемкам, как собачку на поводке, даже доучиться и диплом получить не дал, сволочь. А теперь я и сам не горю желанием, осознав, что бумажки нужны только желторотикам, только шагнувшим во взрослый мир. Профи, экспертов в своем деле, оторвут с руками и без всяких красных дипломов и золотых медалей. А тунеядцу вроде меня бумажка об образовании вообще не требуется. Чтобы сидеть дома и гамать в игрушки, нужен только паспорт и страховка. А если я чему-либо хочу научиться, найду лучшие, сжатые, информативные материалы, самоучителя или даже найму онлайн-учителя. Вывод, нахер диплом. О чем я вообще думаю, пытаясь отвлечься от рекламных слоганов. Конец мира в двух шагах, какие к демонам дипломы. Тут бы выжить подольше, да близких людей сберечь побольше. Покидал в тележку найденный хлеб, повернул в сторону касс. Людей в магазине раз-два и обчелся, очереди нет. Только один мужик передо мной тележку катит. Прямые пластиковые рамки торчат из пола, задорно мигают синими диодами. Рамки считывают товар в тележке за доли секунды. Мужик прошел через них, не глядя, только ладонью махнул перед специальной панелью. Расплатился через вживленный чип. Мне же пришлось прикладывать телефон. На экране панельки мигнуло зеленым, телефон ответил вибрацией, пришла смска с отчетом. Блин, а ведь год назад почти поставил себе чип, облегчающий жизнь во многом. И тебе паспортные данные, и права, и кошелек, и еще много чего еще, не надо париться о потере. Но чипы могли мешать нейроинтерфейсу, так что пришлось обломаться. Игры мне тогда были важнее. Нас провожает унылым взглядом кассирша за маленьким прилавком. Почти спит, накрашенными глазищами хлопает, как сонная корова. Она тут только на случай проблем или оплаты наличными. Но, скажем честно, сколько сейчас людей хотя бы в доме имеют бумажную купюру? У меня есть 10-тысячная купюра в рамочке, специально снял с первой зарплаты в жизни, на память. Только забыл уже, где она валяется. Пока обдумывал, куда же запихал памятную денежку, руки привычно распихали покупки по пакетам. Разъехались стеклянные двери, выпуская наружу. Автоматическая система на выходе ляпнула все тем же раздражающим голосом рекламы. «Спасибо за покупку, приходите еще». Как будто в этом поселке есть другие магазины. «Разумеется, приду еще. Надо как-то развеяться, сейчас бесит буквально все. Проблема в недосыпе. Я теперь снова живу один». Том уехал 2 дня назад, матери плохо стало. Как умеющий неплохо исцелять, еще и наскипидаренный мистикой и ночной жутью, Том, как на крыльях усвистал в новую Москву. Вчера созванивались, опасения друга подтвердились, к матери присосался мелкий дух. Как он пытался его отцепить, не вызывая подозрений родни, отдельная история для комедии. Смог, но теперь хочет задержаться там, испуганный за мать. А я теперь в одиночку тут сиди и хоть в штаны срись от страха. Повод есть. Пропавшие люди нашлись. Только это не добрая весть. Всех постепенно находили в лесу, сидящих или лежащих, без признаков разума. А рядом не было следов, словно люди из воздуха появились. Видел одну нашедшуюся жертву. Молодая девчонка, ее родня по улице вела. Я как раз за сигаретами в магазин ходил и столкнулся. Пустой, потухший взгляд, механические движения. Раньше думал, что знаю, как выглядит лицо без эмоций. В тот день понял, как ошибался. Готов поставить любимый дом на кон, у девчонки нет души. Почти всех отправили в психлечебницы, а напуганный народ из поселка рванул, как крысы с Титаника. Остались только те, кому больше некуда податься, старожилы, крепко держащиеся за привычный уклад и я. Тот еще дебил, надо тоже валить отсюда. Но все никак не решусь, надеюсь на что-то. Да и смысл пытаться убежать, когда весь мир меняется. Куда бежать-то, на Луну? Так там только космонавты вахтой живут, не больше десятка под куполом эксперименты проводит. Слыхал байку, что картофель там вырастает размером с тыкву. На самом деле никто толком не в курсе, чем они там вообще занимаются, разве что на вид земли передергивают. «Дом, милый дом», — буркнул тихо, закрывая дверь за собой. Щелчок замка совпадает с выбросом «Н». «Это я проверяю, не затаилась ли какая тварь, пока ходил за покупками. Можно чувствовать свою силу еще пару секунд, как она покидает тело. Таким методом можно пользоваться, как сонаром, только привыкнуть надо. Не очень-то привычно, когда в голове ощущение, словно за секунду потрогал лично все стенки, предметы и само пространство лизнул. На вкус, кстати, пыльно. И почему-то кислинка апельсина. У моего дома самый странный вкус, но почему-то родной и приятный. Появись хоть чуть иная нота в привычных ощущениях, рвану отсюда на третьей крейсерской. У Тома ощущения другие, холодно-тепло. Тут у Шукова как мозги устроены, хорошо хоть в звуковой формат не перешло. Я бы свихнулся на слух определять ощущения от Н. Дом, включи музыку на кухне, третий плейлист. Пока расставляю покупки в холодильник, на обеденном столе загорелся экран, еще секундой по кухне плывут привычные ноты нью-рока. Нет ничего лучше смеси симфонического оркестра, электро и тяжелого металла. По крайней мере, для готовки. Под музыку шустро летает нож над доской, деля овощи на ровные кубики. А я в этот момент набираю в кастрюлю воды. Телекинез – лучшая способность Н. В бытовых вопросах самое оно. Тренировка и польза. Вчера я ступил, не надо было пытаться заменить телекинезом обычный дуршлаг. Пытался вытащить спагетти из кастрюли, в итоге перевернул все на пол и ошпарил ногу. А все нежелание мыть лишнюю посуду. Средство для посудомойки не вовремя решило закончиться. Так тихо и спокойно вновь одному в доме. Даже немного скучно и пусто, и в то же время приятно свободно. Не надо учитывать ничьих желаний, оставляя еды для еще одного человека, или не включать музыку, чтобы выспался друг. Хорошо, что у меня жены нет. Бейрер чуть не передернулся, представив каждодневное сожительство. Привыкать к пожеланиям бабы, притираться характерами, вечные находки компромисса, чтобы вдрызг не посраться со второй половинкой. Может, годам к 30 мнение поменяется, а пока, к черту. Для верности поплевал через плечо и постучал 3 раза по спинке стула. От ужина оторвал звонок Тома. Экран в столе выдвинулся, открывая усталую рожу друга. «Не здрасте, не до свидания», Андерсен сразу выдает. «Меня для тебя хреновые новости. Неужели? Снова повышают тарифы за и нет, не такие ужасные». Уголки губ Тома дрогнули, поднимаясь, но друг быстро подавил улыбку. «Ты по сети не лазишь по нашей теме? Не особо. Скачал методички для медитаций, пробую вот», – оживился Андерсен. «Как успехи? Хотелось бы ответить, что я теперь постиг тайны мироздания и собственной души, но ты когда-нибудь засыпал в позе лотоса, часа так на 3, не, лучше не пробуй, под столом руки сами тянутся размять коленки. Ладно, чего там за новости?» Том опустил взгляд, слышны клики и тихий звук от силиконовых клавиш, знакомый звук, когда-то у меня была такая клава, но сенсорная лучше, пиликнуло входящее сообщение, а потом еще и еще, вот, погляди, это все форумы и статьи, люди уже стали замечать странные случаи, стали это дело обсуждать, сводить в топы и системы, короче, пошла жара, чего тут плохого, ты открой 3-ю ссылку, с пакостной усмешкой советует Том. Там список областей с новыми странностями. Не знаю, откуда они вызнали все это. Короче, твой поселок там на 12-м месте. Там даже список тех, кто расследовал пропажи людей, включая того мужика из ФСБ, что к тебе приходил. Следуя совету, открыл ссылку и немного обалдел. Это обычная статья в соцсетях, причем в непопулярном паблике про пришельцев и прочую мистику. Список внушает больше 100 пунктов, даже если половина из них фейк, все равно внушает. Благо, хоть крупных городов в списке нет, только мелкие поселки вроде моего, тоже повод призадуматься. Обалдел не с этого, а с цифр. 1000 лайков и репостов, эта тема разлетается с невероятной скоростью. Комменты закрыты, а жаль, я бы почитал. Покликал по открывающимся пометкам, нашел свой поселок. 12, село Яровое, Красноярский край. Десятки жертв были найдены в лесу неподалеку от поселка. Обнаруженные люди потеряли разум, не могут связно говорить, потеряны все навыки социальной жизни. Проще говоря, овощи. Опасной областью признано озеро в паре километров от села. Большинство жертв отправлены в психиатрические лечебницы, точных диагнозов пока нет. Расследованием дела занимаются. Обалдеть, тут даже фотки из личных дел следователей. И знакомого капитана федерала тоже тут нашел. Там что, серваки полиции хакнули? Хмыкнул удивленно, закрывая страницу и возвращая лицо Тома на экран. Похоже на то, неуверенно отвечает друг. Плохая новость не в этом. Таких статей уже вагон и тележка. Люди же не идиоты. Безразлично пожимаю плечами. Умных ребят всегда хватало, докопаются до истины. Еще и гору теорий заговора насыплют. Кто-нибудь пальцем в небо, да попадет. Это точно, кивнул Андерсен. Прикол в том, что сейчас по тем местам уже колесят всякие энтузиасты, и также пропадают, кто где. Так что, жди гостей. Да, отозвался я после 10 секунд молчания. Чего мне делать? Как чего? Вскинулся друг. Останови их. Отличная шутка. Угрюмо сверлю взглядом экран. Буду караулить всех приезжающих, бегать и кричать. Не идите туда, там опасно. Так что ли? Да хоть бы и так. Отлично, блин. Это все равно, что бегать по кварталу в городе, где засел маньяк с ножом и всех предупреждать. Не ходи тут, чувак, там маньяк сидит, страшный. Ты дурак, Том? От такого вопроса друг опешил, притих. Они прекрасно знают, что опасно, потому и лезут, изучить, понять. Возможно, что там будут не только обычные люди, видящие, может и маги, кивнул я. Но людей же жрут, откинул мои аргументы Андерсен. Списки пропавших только растут. Сделай там что-нибудь, Антон. Да с хера ли, я что людям, мамочка, не дети чай по таким местам лазит, своя голова на плечах есть. Это наш долг, серьезно говорит Том, без капли иронии. Только люди вроде нас могут что-то сделать. Ты же понимаешь, что будет, когда обычные люди войдут в лес. Они даже не успеют понять, как лишились души. Хотя бы узнай, что за тварь там сидит. Может, если ее не трогать, она не будет трогать нас. Тебе хорошо говорить. Раздражение вспыхнуло в голове горячим потоком. Сидишь там, в безопасности, да советы раздаешь. Вот приехал бы и лез туда сам. Антон, иди в жопу, Том. Тянусь к экрану, отключить связь. Слушай, друг, не перестает убеждать Андерсен. «Понимаю, мне надо подумать», – перебил его на полуслове и оборвал связь. Через секунду трель звонка раздается снова. «Дом, заблокируй входящие звонки на час». Трель оборвалась, погружая кухню в тяжелую, давящую тишину. Всего два дня прошло, а уже нашли еще одну жертву. Сутулого мужичка с туристическим рюкзаком за спиной. «Самое паршивое, нашел его я». Пробежался, мать его, с утречка по опушке. Пришлось вести его за руку, как маленького ребенка. Ощущения отвратные, словно зомби за руку взял, а не живого человека. Мужика увезли на скорой, а ко мне даже не пришел никто из органов. Вообще ноль вопросов. Позвонил в скорую, посидел пару часов с этим овощем на крыльце, стараясь не глядеть в пустые глаза. Приехали санитары, посветили в пустые глаза фонариком, пульс пощупали, загрузили мужика и уехали. Ни одного толкового вопроса. Только спросили, где нашел, тыкнул пальцем в лес. Не спросили даже, знаю ли я его, что с ним. Шустренько забрали и укатили. Видать, получили инструкции на этот счет. Совесть грызет, и никакие оправдания тупо не работают. Где циничность суждений, когда она так нужна? Стою вне дома, забор спиной подпираю, впереди лес и знакомая тропинка, с которой начинал пробежки. Время к ночи, темно, ни черта не видать. В небе пасмурно целый день, сейчас не видать ни звезд, ни луны. В доме выключен свет, только от далеких фонарей на дороге доносятся блики желтоватого света, да кончик зажженной сигареты выхватывает при затяжках траву под ногами. Ветра нет, а кроны деревьев шумят листвой, редкие щелчки раздаются из темноты, словно что-то тяжелое наступает на сухие ветки. Трудно понять, что настоящее, а что подправлено воображением и темнотой. Скрип деревьев, затяжной, громкий. От этого звука по коже бегут мурашки, меня как наждачкой по телу продрало. Чувство такое, что волосы на загривке дыбом встали. Снова тишина и шепот листьев, вглядываюсь в темноту меж стволов, но не вижу ничего необычного. Страшно, сук, выдохнул шепотом пополам с дымом. Сигарета выпадает изо рта, уголек исчезает под подошвой ботинка, затоптал. Это будет мне напоминанием, как вернусь, убрать бычок. Пальцы касаются широкого пояса, кобуры с ножом, рифленой рукоятки, холодной и внушающей чуточку уверенности. Слева плоская фляжка и мелкая поясная сумка, настолько мелкая, что туда с трудом влезла пачка сигарет. О кармане штанов ждет своего часа мелкий фонарик из супермаркета, за 30 рублей всего купил. Вроде, неплохо так светит. Передернувшись от ночной прохлады, застегиваю куртку. Молния вжикнула аж до подбородка, закрывая горло узким воротом. Хорошая куртка, плотная. Оделся по походному, в старые, темно-зеленые шмотки, для туристов или рыбаков. Когда-то еще тешил себя надеждой, что понравится рыбалка. Ни черта подобного, а вещички выкидывать было жаль. Вот и пригодились. Блин, боюсь тупо сделать шаг, отвлекаюсь на всякое. Я же уже все обдумал и решил. И днем ходил на озеро, нет там ничего страшного. Хватит бояться. Я владею Н, черт возьми. Устал страшиться неизвестного. Устал от тупого чувства вины, что мог что-то сделать, а не делал. Я не хочу больше видеть людей, пострадавших от этой твари. Не желаю больше смотреть в пустые, потухшие глаза без искры разума, без души. Хватит с меня этого дерьма. И мифический долг перед человечеством тут ни при чем. Я ни у кого не занимал, чтобы быть должным. Просто надо же хоть кому-то решить этот щекотливый вопрос, а то так поселок прикроют, где я жить буду. Мне тут нравится, в конце концов. Давай, герой, сам подколол, сам посмеялся. Погнали нахер. Зрение привыкает к ночной темноте, шагаю по знакомой тропке, пока фонарик не нужен. Сомневаюсь, стоит ли бередить лес искусственным светом, что-то, что можно назвать интуицией, подсказывает, нет, иди так. Наступил на сухую ветку, треск маленькой веточки показался громче пушечного залпа. Я застыл, кажется, что и сердце мое тоже на секунду застыло. Твою мать, так и инфаркт схватить недолго. Над головой резко шевельнулись ветви, срываются пожелтевшие листья. Кар, хлопки крыльев, что-то черное уносится назад, к поселку. Еле сдержал ругательство, прижимая руку к груди. Без удивления замечаю, как трясутся пальцы. Всего лишь ворона, черт побери. Спокойствие. Я и 5 минут не прошел, а уже трясусь, как трусливый заяц перед волком. Что за позорище? Хочется вмазать самому себе, да так, чтобы щека опухла. Знаю, что ночной лес не место для прогулок, Знаю, что обычные вещи здесь будут страшными и тревожными. Я все знаю, но все равно страшно, блин. Потому что это необычный лес. Тут обитают духи и монстры из незримого, такие ужасные, что воображение пасует, пытаясь представить. Нет, я так не могу, роюсь в кармашке, нащупывая фонарик. Хотя, вспомнил про один забавный эффект от N. В твердом виде она неплохо светится, мягко, похоже на свет звезд без луны на небе. Можно это использовать. Да и мелочь всякая не любит этот свет, не уверен, но вроде их обжигает. Точно, если нападут, я не буду безоружен. А если тут кто-то есть из людей, заметит ведь, твердая N видна обычным людям. А мне ли не пофиг, я тут быстрее от страха окочурюсь, чем от слухов в поселке. Решено, создаю клинок N. Сказано, сделано. Из ладони растет прут из звездного света, медленно принимает форму плоского клинка. На что-то внешне крутое не хватает мастерства, но и так сойдет. Теперь в руке зажат неплохой клинок против нечисти, в темноте сияющий, как путеводная звезда. Свет от клинка N выхватывает из темноты деревья и землю, траву и кусты, тропинку. Так медленно и плавно, словно отвоевывает их у темноты. Свет от N не слепит, я все еще неплохо вижу, что там дальше, контуры деревьев в темноте, виляющую тропинку. Кое-кому это не понравилось. Дерево слева тряхнуло кроной, заставив обратить на него взгляд. Кора медленно превращается в большое лицо старца. Надбровные дуги, бороду из глубоких трещин в коре, глазницы без глаз, сучковатый нос с обломанной веточкой. Стою, смотрю в черные провалы глазниц, чувствую, как оно пялится в ответ. Днем эти лики деревьев не выглядят настолько устрашающими. Кора медленно плывет, складывает толстые губы в оскал улыбки, плавно, как текучая вода. Недобрая улыбка, злая. Что, не нравится? Качнулся клинок N в руке. Протяжный скрип разносится по лесу, пробуждает другие деревья. Вокруг все больше этого дикого шума, трясутся кроны, ветви тянутся в мою сторону, выдавливаются из коры все новые лики разгневанных старцев. Хватит, хватит. Развеиваю клинок, поднял руки с раскрытыми ладонями. Понял. Так и стою, не шевелясь, смотрю прямо в провалы глаз на лики старца. Ну же, пойми меня. Я не желаю лесу зла. Лес стихает за секунды. Лики исчезают, растворяясь в стволах со скрипом коры и ветвей. Тешу себя надеждой, что скрип отдает ноткой удовлетворения. Никогда еще не видел их настолько активными. Они вообще поняли, что я сказал? Или это было без участия разума? Могут ли быть разумными деревья? Или даже, духи деревьев? Совсем недавно я бы человека с таким вопросом послал в психушку. Но я ведь психически здоров. Недавно проверялся, еще когда играл в А++++, Д++++++++ и первые глюки пошли.